«Твоя удобная работа?» – спросил турок. «А да, ну же, пошли», – сказал Слейд, когда они бросились прочь. Вскоре мостовая дорога подошла к концу, будучи разрушенной. «Что здесь произошло, черт возьми?» – спросил Слейд. «Я почти уверен, что кто-то прошел здесь и разрушил мост. Что-то чертовски огромное», – сказал турок, прежде чем раздался знакомый рев. «Вот дерьмо, у меня сейчас нет сил, и мы не можем тратить боеприпасы на что-то такое большое. Давайте двигаться», – сказал турок, когда они промчались через площадь, прежде чем нашли дыру, и прыгнули в нее, прежде чем тираннозавр смог их найти. «Хороший звонок, давай выбираться отсюда», – Слейд сказал, прежде чем они нашли человеческие кости. «Ладно, может быть, спуститься сюда было не совсем хорошей идеей», – озабоченно сказал турок. «Лучше то, что внизу, чем то, что наверху», – сказал Слейд, когда они шли через пещеру, прежде чем нашли дробовик. «Здесь есть сигнальная ракета», – сказал Слейд, запуская сигнальную ракету. «Это привлекало хищников». «Да, наверное, их привлекли эти гребаные вспышки», – сказал турок, прежде чем один из них повалил его и прыгнул на него только для того, чтобы турок ударил его в голову, и сделал то же самое с другими, прежде чем они смогли напасть на него. «И вообще, какого черта Кейну понадобилось все это?» – спросил Слейд, незнающий, – сказал турок. Довольно скоро они продолжали искать выход из пещер, пока маленький мостик, по которому шел турок, не развалился, и он не упал на дно. «Ой!» – раздраженно крикнул турок, прежде чем встать. «Это должно было быть больно. Встретимся на другой стороне», – сказал Слейд. «Отлично, никакого гребаного давления без моих гребаных способностей», – раздраженно сказал турок, прежде чем идти вперед по туннелю. Продолжая идти по туннелю, он столкнулся с еще большим количеством хищников. Используя и нож, и лук, и стрелы, он легко мог убить их и заставить отступить. Добравшись до конца туннеля, он был встречен солнечным светом, заставившим его вздохнуть с облегчением. «Слейд, ты где-нибудь поблизости?» Турок попросил перед большим дилофазавром только гранату, чтобы она взорвалась рядом с ним. «Прямо здесь, малыш, повеселиться?» – удивленно спросил Слейд. «Очень смешной. Я ненавижу убивать животных, как это идет вразрез с убеждениями моей семьи», – сказал турок. «Живи или умри, малыш. Кроме того, именно они нападают на нас, а не наоборот. Слейд, пока они не забрались на виноградные лозы». Когда турок добрался до вершины, другой хищник попытался прыгнуть на него только для того, чтобы получить пулю в голову от снайпера. «А», — сказал турок, прежде чем увидеть Риза. «Риз, черт возьми, как я рад тебя видеть», — сказал Слейд. «Привет, ребята, как дела?» — спросил Риз. «Очень, очень дерьмово. Эта планета отстой», — сказал Слейд. «Я это слышал. Ну же, пошли», — сказал Риз, когда они отошли к дыму. Вскоре они наткнулись на группу людей Кейна. «Я позабочусь об этом», — сказал турок. «Собираешься подкрасться к ним, как учил тебя твой брат?» — спросил Слейд. Вспышка назад 2020. «Турок, это Фрэнк Касл, старый друг и один из лучших, когда дело доходит до убийств», — сказал Шон. «Как дела, малыш?» — спросил Фрэнк. «Сейчас», — сказал Шон, вытаскивая нож. «Там будет время от времени, ваши полномочия будут закрыты из-за многочисленных причин. Вам нужно адаптироваться и использовать все, что у вас есть, чтобы выжить. Нож – это один из оригинальных способов, которыми люди защищали себя и убивали других», – сказал Шон, прежде чем схватить Фрэнка и удержать его, делая вид, что хочет ударить ножом. «Небольшое предупреждение в следующий раз?» – спросил Фрэнк. «Ты уже должен был привыкнуть к этому, а теперь попробуй», – сказал Шон, передавая нож туроку. Турок использовал каждое движение, которое он мог придумать, чтобы напасть на Фрэнка, который сдерживался, так как это была демонстрация. «Это, пожалуй, самый эффективный и полезный метод как для убийства ваших врагов, так и для предотвращения их поднятия тревоги. А теперь испытай это на мне», – сказал Шон, оборачиваясь и заставляя турока приподнять бровь. «Продолжать», – сказал Шон, заставляя его прыгнуть на него, но Шон быстро схватил его и толкнул на спину, приставив нож к его лицу. «Тебе нужны годы опыта, прежде чем ты достигнешь моего уровня. Вы больше привыкли использовать свою силу, чем использовать то, что вас окружает», – сказал Шон, поднимая его. Конец флешбэка. Турок прищурился, глядя на свои мишени, прежде чем спрыгнуть вниз. Используя скрытность, турок быстро и быстро уничтожил своих врагов, используя свой нож и лук, прежде чем они даже смогли поднять тревогу. «Это было впечатляюще», — сказал Слейд. «У меня многолетний опыт в тайных убийствах», — сказал Турок, прежде чем они продолжили свой путь к следующей тропе. Однако они столкнулись с каким-то новым динозавром, который использовал деревья, чтобы наблюдать за ними. «Соглядатай, будьте бдительны, эти вещи несколько трудны, если вы не знаете, чего ожидать», — сказал Турок. «Не совсем уверен, что это за динозавры. Турок Вики просто называет их затаившимися. Скрывающиеся попытались устроить им засаду, но, к счастью, Турок и Слейд смогли с легкостью уничтожить их прежде, чем они поняли намек и отступили. Место крушения должно быть прямо здесь». Слейд сказал, что перед тем, как они прорвались внутрь, мужчинам нужна была помощь. «Там должны быть выжившие», — сказал Слейд. «Если мы выжили, то и они тоже». Турок сказал, что до того, как они нашли это место, там было много выживших. «О, слава богу», — сказал Турок, когда они подошли к группе. «Ну, смотри, что кот притащил», — сказал Гонзалес, когда группа приблизилась к ним. «Эй, Слейд, посмотри, что я нашел», — сказал Шепард, протягивая ему огнемет. «Теперь мы разговариваем», — сказал Слейд. «Эй, ты видел динозавров?» — спросил Гонзалес. «Да, черт возьми, мы взрывали их все утро. Теперь я могу их поджарить», — сказал Слейд, стреляя из пистолета в воздух. «Давайте не будем тратить впустую то, что у нас есть», — сказал Турок. «Право, в преисподнюю со всеми войсками, у Кейна здесь целая чертова армия», — сказал Слейд. «Режим. Лучше всего предположить, что он работает на Вилгакса», — сказал Джерика. «Где Каул?» — спросил Турок. «Прямо там», — сказал Гонзалес, указывая на Каула, разговаривающего с Логаном. Турок подошел к Каулу. «Это всего лишь царапина, сэр. Правда, я в порядке», — сказал Логан, прежде чем посмотреть на Турока и впился в него взглядом. «О, великий гребаный раб», — сказал Логан. «Назови меня так еще раз, и эта царапина будет наименьшей из твоих проблем», — сказал Турок ему в лицо, заставив его зарычать. «Довольно, Логан, твой вне очереди. Отступить», — сказал Каул, заставляя его усмехнуться, прежде чем уйти. «Мне жаль его, он очень похож на своего брата», — сказал Каул. «Его брат? Кто его брат?» — спросил Турок. «Тебе лучше знать. Ты сжег его душу сразу же после того, как вернул свои силы», — сказал Каул. «Уитли, они совсем не похожи», — сказал Турок. «У разных матерей один и тот же отец. Оба они ненавидят коренных американцев по какой-то ерундовой причине. И поскольку вы убили его несколько месяцев назад, вы можете понять, почему он еще более враждебен к вам, чем другие», — сказал Каул. «Идиоты», — сказал Турок. «Турок, я хочу, чтобы мы убрались с этой планеты», — сказал Каул. «А как же Кейн?» — спросил Турок. «Забудь о Кейне. Мы находимся в режиме выживания. Мы пришли сюда, чтобы иметь дело с ним, а не с армией. Мы не были подготовлены для этого. Нам нужно связаться с командованием и убраться с этой планеты», — сказал Каул, заставив его вздохнуть. «Штраф. Что я должен сделать?» — спросил Турок. «Блок дальней связи находится где-то поблизости. Мне нужно, чтобы ты нашел его», — сказал Каул. «Право», — Турок сказал, уходя. Позже Турок находился за пределами долины, высматривая дальний узел связи и, надеюсь, еще кого-нибудь из выживших. Однако внезапно он оказался в головном замке у правой руки Кейна Джона Граймса, единственный выживший из всех наших миссий. «Ты же знаешь, малыш, что ты легенда в нашей группе», — сказал Граймс. «Что, черт возьми, сделала моя семья, чтобы ее убили?» — спросил Турок. «На самом деле ничего личного, мы просто выполняли приказ», — сказал Граймс. «Кто приказывает? Я знаю, что оригинал был где-то глубоко зарыт, пока Уоллер не нашел его. Кто приказал нанести удар, и что еще важнее, почему?» — спросил Турок. «Извини, малыш, даже я этого не знаю. Единственный, кто знает, это Кейн, и он хочет, чтобы ты стала частью стаи. Никто еще не пережил ни одной из наших миссий, как вы. Это делает вас волчьей стаей», — сказал Граймс. «Верный шанс. Я не работаю с людьми, у которых нет морали», — сказал Турок. «Думать об этом», — сказал Граймс, прежде чем отпустить его и исчезнуть, — прорычал Турок, прежде чем продолжить свой путь к коммуникационному блоку. Однако он внезапно услышал выстрелы, бросился к источнику и обнаружил ковбоя, отбивающегося от людей Кейна. Бросившись в бой, Турок с легкостью зарубил каждого из людей Кейна, прежде чем остались только он и ковбой. «Рад тебя видеть, малыш», — сказал ковбой. «Есть еще выжившие?» — спросил Турок. «Нет, только я», — Люди Кейна получили то, что не смогли Динос, сказал ковбой. Кл, у меня тут ковбой, сказал турок. Вас понял, мы встретимся с вами через несколько минут, сказал Кл. Направляясь к месту встречи, турок и ковбой с легкостью уничтожили еще одну группу людей Кейна. Есть вещи и похуже, чем Дина. Я столкнулся с правой рукой Кейна, который хочет, чтобы я присоединился к волчьей стае, сказал турок. На это нет ни малейшего шанса. Ковбой сказал это до того, как в него попала стрела. Ковбой ранен, крикнул турок по рации. Вскоре прибыли и остальные. Он в плохом состоянии, сказал Паркер. Ни хрена себе, у него стрела в животе. Хороший турок, что ты теперь слепой или тебе нравится стрелять из лука с именем ковбой? Спросил Логан. Это похоже на одну из моих стрел? Турок спросил Швоинга о различиях в металле и дизайне, а также задней части. О, конечно, может быть, это был кто-то из других рабов, бегающих здесь, сказал Логан, прежде чем турок приставил нож к его горлу. Назови меня так еще раз, я не рабыня, никто не является рабом. Турок сказал, что порезал себе кожу, и из нее потекла кровь. Мне нужно вернуть его на базу. Эта аптечка не справится с работой, сказал Паркер. Гонзалес, Фостер, вы двое со мной. Мы найдем этот узел связи, сказал турок. Право, сказал Гонзалес, когда все трое ушли. Позже. Человек Логан действительно ненавидит тебя до глубины души, сказал Гонзалес. Люди всегда находят повод для ненависти. Он и его брат просто идиоты, сказал турок. У Логана явно не все в порядке с головой, сказал Гонзалес, прежде чем они подошли к небольшой базе. Приостановить, сказал турок. Старик, мы никак не можем взять их всех вот так, сказал Фостер. Отойди и смотри, сказал турок, держась в тени. Турок с легкостью уничтожил каждого солдата своим ножом и стрелами, прежде чем не осталось ни одного. Черт, сказал Фостер, когда у вас есть те, кто является лучшими в каждой области, вы, как правило, многому учитесь, сказал турок, когда они пошли дальше по тропинке, пока не добрались до другого места крушения. Однако турок почувствовал вибрацию в земле. В чем дело? Спросил Гонзалес. Вот дерьмо, сказал турок. Я понял, закричала Фостер, хватая коммуникационный блок только для того, чтобы Рекс вышел и взял его в рот. Фостер, крикнул Гонзалес, прежде чем они догнали их. Почему она просто не съела его? Спросил турок, прежде чем они подошли к месту, полному костей. Ах, вот почему, сказал турок. Что? Спросил Гонзалес, прежде чем юный Рекс вышел и напал на них. Турок и Гонзалес сумели убить их всех, но это было трудно, так как на их стороне было много людей. Довольно скоро они нашли коммуникатор, но наткнулись на мать. Вот дерьмо, сказал Гонзалес, прежде чем турок прыгнул ей на лицо и прорезал глаза до челюсти, заставив ее зарычать, прежде чем сбросить его. Проснись. Турок открыл глаза и увидел Гонзалеса. Тьфу, что случилось? Спросил турок. Тебя вырубили. Давай вернемся на базу, сказал Гонзалес. Довольно скоро, отбившись от других динозавров, они вернулись к остальным. А где Фостер? Спросил Логан. Он еда для динозавров, сказал Гонзалес. О, замечательно, сказал Слейд, прежде чем Логан подошел к ним. И каждый раз ты возвращаешься живой, сказал Логан, отталкивая его. Сначала мой брат, теперь мой друг. Я должен был сделать это в ту же секунду, как увидел тебя, сказал Логан, вытаскивая нож. Отвали, сказал Слейд. Твой брат получил по заслугам, когда работал с Миллзом за попытку продать этих динозавров. Сделай ему перерыв, сказал Слейд. Я предпочитаю просто порезать его. Вытащи свой нож. Это то, в чем твоя семья хороша, не так ли? Убийство с помощью ножа? Спросил Логан, заставив турока зарычать. Это зависит от того, кого ты имеешь в виду, сказал турок, хватая свой. Довольно, Логан, сказал Джерика, оттаскивая его прочь. Отвали, это еще не конец рабыни, закричал Логан. Мудак, сказал турок, передавая связь Слейду. Пора домой, сказал Слейд. Турок подошел к Каулу. Турок, сказал Каул, прежде чем попасть под стрелу. Черт, Каул упал. Медик, закричал Джерика. Турок посмотрел и увидел, что Граймс заставил его зарычать, когда он скрылся в тени, прежде чем появились люди Кейна. «Черт возьми», — сказал турок, вытаскивая пистолет и стреляя в людей Кейна, прежде чем один из них попытался достать его сзади, но турок вытащил нож Каула и бросил его в него, пригвоздив его к стене. «Слоняться поблизости», — сказал турок, прежде чем они со Слейдом бросились к людям Кейна. «У них есть мини-пушки», — закричал Слейд, когда Паркер был разорван в клочья. Турок достал свой лук, выпустил разрывные стрелы и взорвал людей Кейна. «Здесь нужна небольшая помощь», — Рис сказал, чтобы они поспешили к нему, но их отбросило назад из-за того, что один из людей Кейна стрелял по ним ракетами. Турок взял лук и пустил стрелу себе в голову, прежде чем взяться за ракетницу. «Входим», — закричал Джерика, увидев танк на ногах. «Приближаться», — сказал Турок, пытаясь использовать свои силы, пока его руки не были охвачены синим пламенем. «Да», — закричал Турок, прыгая на верхнюю половину, прежде чем стащить ее, и разбил ее о нижнюю половину, прежде чем остальные упали обратно. Пламя в его руках исчезло. «Хорошо выбрал время, малыш», — сказал Гонзалес. «Здорово, что связь испорчена», — сказал ковбой, глядя на аппарат, который сгорел от взрыва. «Ладно, сначала о главном. Кто теперь главный?» — спросил Слейд. «Это, должно быть, я», — сказал Логан. «Я так не думаю. Вам нельзя доверять из-за того, что ваше суждение скомпрометировано. Я возьму командование на себя», — сказал Турок. «Черт возьми, нет», — крикнул Логан, прежде чем Турок нацелил на него лук. «Хочешь повторить это еще раз?» — спросил Турок, заставив его зарычать. «Полегче, малыш», — сказал Слейд, прежде чем они услышали какой-то странный скрежещущий звук из-за горы. «Что, черт возьми, это было?» — спросил Гонзалес. «Слейд, Картер, вы оба со мной. Рис твой главный, пока мы не вернемся. И держать Логана в узде», — сказал Турок. «Понял вас», — сказал Рис. «Позже. Думаю, на этот раз ты здорово разозлил Логана, малыш», — сказал Слейд. «Меня не волнует его проблема с убийством брата. Уитли получил это за работу с Миллзом. Кроме того, я почти уверен, что Шон собирается отдать его под трибунал после этого, так как у него, похоже, есть проблемы с командирами», — сказал Турок. «Ни хрена себе», — сказал Слейд. Пройдя по тропинке, которую им указали, они увидели множество мертвых динозавров, прежде чем один из них спрыгнул перед ними, только для того, чтобы быть втянутым в землю чем-то. «Какого черта?» — сказал Картер. «Давайте двигаться дальше», — сказал Турок, когда они бросились к аванпосту, прежде чем увидели довольно странное зрелище. БТР был втянут в землю. «Ну, это что-то новенькое», — сказал Слейд. «Серьезно, что, черт возьми, могло воткнуть БТР в землю?» — спросил Картер. «Что-то большое и по-королевски злое», — сказал Турок, открывая двери, прежде чем они подошли к компьютеру и нашли видеофайл с Кейном. «Вот что мы знаем. Вспышку удалось локализовать в биолаборатории. Ученые препарировали несколько жучков, когда произошел несчастный случай. Через несколько секунд все в комнате умерли. Но люди, которые нашли их, не показали никакого эффекта. И все же из соображений безопасности мы ввели карантин в этом районе. Что еще более важно, мы выделили токсины для дальнейшего изучения», — сказал Кейн. «Отлично, мы все только что получили новый рак», — сказал Слейд. «Трахать, я ненавижу биологическую войну», — сказал Турок. «Эй, посмотри-ка сюда», — сказал Картер, показывая карту местности. «Это одна огромная гребаная база», — сказал Турок, увидев оперативную базу Кейна. «Да, но посмотри вон на ту подстанцию. Говорит, что он заброшен, но в ангаре есть корабль. Это может быть нашим билетом домой», — сказал Картер. «Рис, мы нашли корабль недалеко от того места, где вы сейчас находитесь. Отправка местоположения», — сказал Турок. «Понял вас», — сказал Рис. Вдруг что-то забарабанило в дверь. Турок подошел к двери, но ничего не произошло, пока рядом с Картером не появилась дыра. Из дыры появился гигантский скорпион. «Они под землей», — крикнул Картер, прежде чем его затянуло под воду. «О, замечательно, это серьезно испорчено», — сказал Турок, прежде чем они со Слейдом бросились наверх. «Вот дерьмо», — Слейд сказал, что видел их очень много. «Так вот что воткнуло БТР в землю», — сказал Турок, прежде чем заметил вертолет. «Нам придется бежать отсюда», — сказал Турок, прежде чем они спрыгнули вниз и помчались мимо жуков к вертолету. Однако внезапно земля прогнулась и образовала большую яму, в которую они упали. Турок проснулся с широко раскрытыми глазами и, оглядевшись, увидел, что находится под землей. «Черт возьми, я ненавижу жуков», — сказал Турок, прежде чем отправиться на поиски Слейда. Посмотрев вниз, он нашел свой огнемет, прежде чем продолжить поиски. Довольно скоро он подошел к подводному ручью с каменным мостом, чтобы пересечь его, прежде чем заметил Слейда. «Вот ты где», — сказал Турок. «ТСС, держи его потише», — сказал Слейд, прежде чем большой угорь с щупальцами вышел и зарычал на них. «О, какого черта, что это за место такое? Последний раз я проверял, что такого гребаного динозавра нет», — сказал турок, прежде чем заметил газовые вентиляционные отверстия. Используя вентиляционные отверстия, когда он приблизился к нему, турок смог ослабить его, прежде чем он умер от сильного жара и упал на мост, облегчая им переход. «Нуждаться в этом», — сказал турок, возвращая ему огнемет. «Ты уверен, что тебе нужны силы?» — спросил Слейд. «Когда ты растешь с ними так долго, то привыкаешь к ним. Это не значит, что я не знаю, как выжить без них, если текущие события являются каким-либо признаком», — сказал турок, когда они покинули этот район. Выйдя на улицу, они увидели группу людей Кейна, на которых напали хищники. «Забудь о них и убирайся отсюда», — сказал Слейд, когда они бросились в соседнюю комнату, чтобы встретиться с остальными. Однако по пути они встретили большую группу людей Кейна с машинами. «О, ради бога», — сказал турок, прежде чем они взорвались. Подняв глаза, они увидели тех, кто приближался к ним. «Вы оба чертовски выглядите», — сказал ковбой. «Твоя единственная, чтобы говорить», — сказал турок. «Где, черт возьми, Картер?» — спросил Логан. «Долбаные жуки его достали», — сказал турок. «Почему люди вокруг тебя продолжают умирать?» — спросил Логан. «Бесить. Давай убираться отсюда к чертовой матери», — сказал турок. «Вот оно», — Шепард сказал, что видел подстанцию. «У нас гости», — сказал Рис, увидев небольшой бронированный конвой. «Черт возьми, как эти парни продолжают нас искать?» — спросил Логан, прежде чем впиться взглядом в турока. «Ты», — закричал Логан, направляя пистолет на турока. «Ковбой сказал, что тебе сделали предложение. Очевидно, вы его взяли», — закричал Логан, прежде чем Слейд схватил его. «У тебя что, какой-то психический срыв?» — спросил Слейд. «Всем заткнуться, иди в укрытие», — крикнул ковбой, когда они нырнули вниз, чтобы их не заметили. «Отличное тактическое решение, ты загнал нас в смертельную яму», — сказал Логан. «Заткнись, Логан», — сказал ковбой. «И ты тоже, не думай, что я покончил с тобой, рабыня», — сказал Логан Тьюраку. «Заткнись нахуй», — заорал турок, которому надоело это дерьмо. И, конечно же, он предупредил врага. «Отличная работа, а теперь посмотри, что ты заставила меня сделать», — закричал турок, стреляя из лука в людей Кейна. «Разделитесь», — крикнул Гонзалес. Когда группа разделилась, они разделили врагов. Турок достал несколько разрывных стрел и взорвал несколько машин, прежде чем выстрелить еще несколько в воздух, прежде чем они приземлились рядом с большими числами. Внезапно рядом с Туроком прогремел взрыв, и он упал на спину, увидев вертолет. Логан бросился к нему, целясь ракетницей в лицо. «Съешь этого раба!» — закричал Логан, прежде чем Турок был охвачен синим пламенем, и зарычал на Логана, прежде чем схватить его за голову. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных, почувствуй их боль!» Турок закричал, и Логан закричал, когда его душа была сожжена за всех невинных людей, которых он убил вместе со своим братом, прежде чем его глаза были сильно обожжены, и Турок оттолкнул его тело, прежде чем схватить ракетницу и выстрелить в вертолет, заставив его рухнуть вниз. «Что происходит с твоими способностями?» «Я думал, ты сказал, что не можешь ими пользоваться», — сказал Гонзалес. «Оно приходит и уходит по какой-то причине. Возможно, это как-то связано с тем, что Кейн делает с планетой», — сказал турок, прежде чем он, Джерика, Шепард и Гонзалес бросились к зданию, а остальные пошли другим путем. Отбиваясь от большой волны солдат, турок открыл дверь, прежде чем он и другие ворвались внутрь. Как только она закрылась: «Турок, мы внутри поста охраны, где вы, ребята?» — спросил ковбой. «Не слишком отставать, жди нас у вешалки», — сказал турок. Отбиваться от того, что находилось внутри объекта, было достаточно легко из-за умения на их стороне, прежде чем они добрались до лифта. «Все еще думаешь о месте?» — спросил Шепард. «В данный момент я беспокоюсь о том, чтобы все покинули планету. Остальная часть легиона может справиться с ним», — сказал турок. «Вот так просто? Неужели все это было напрасно?» — спросил Гонзалес. «Если представится возможность, я не стану отрицать, что иду за ним», — сказал турок, прежде чем дверь открылась и он увидел остальных. «Нарвался на неприятности?» — спросил Слейд. «Ничего такого, с чем бы мы не справились. Шепард, открой эту дверь», — сказал турок. «Вас понял», — сказал Шепард, открывая вешалку, прежде чем они ворвались внутрь. только для того, чтобы найти место в руинах и корабль был уничтожен. А черт, ну это понятно, ничто и никогда не бывает простым. Похоже, у нас остался только один вариант, сказал Турок. Да, спросил Джерика, нам нужно идти на базу, скорее всего, у них будет больше, если нет, возможно, мы сможем связаться с любым подкреплением поблизости, сказал Турок. Не то чтобы у нас был большой выбор, сказал Слейд. Отпускать, сказал Турок, когда они бросились в соседнюю комнату. Что это у нас тут, сказал Турок, увидев большой компьютер и получив доступ к видеозаписи. У нас есть несколько интересных разработок с ядом жука. Мы смогли модифицировать его в форму газа, который очень хорошо работает на открытом воздухе. В течение 20 минут не было никаких следов газа, и все умерли в считанные секунды. Вилгакс готов заплатить почти любую цену за то, чтобы использовать его против Легиона, сказал Кейн, прежде чем видео закончилось. У этого парня серьезные проблемы, сказал Шепард. Мы не можем позволить Вилгаксу заполучить этот газ. Он мог искалечить Легион за несколько дней, сказал Турок. Значит, мы меняем план? Спросил Слейд. У меня нет выбора, сказал Турок. Давай разделимся. Так мы пройдем больше земли, сказал ковбой. Шепард, ты со мной, сказал Турок, когда тот повернул к другому выходу. Выйдя на улицу, они увидели, что вулкан активизировался. Отпускать, сказал Турок, когда они промчались через площадь и отбились от еще нескольких динозавров, прежде чем подошли к мосту. А где все остальные? Спросил Шепард, прежде чем на них набросились стаи летающих жуков. Ты должен был спросить, сказал Турок, стреляя в них, прежде чем он выпустил разрывную стрелу в силовую комнату, открывающую дверь, прежде чем они вошли. Есть выключатель, чтобы открыть ворота, сказал Шепард, прежде чем открыть ее. Пошли отсюда, сказал Тьюрок, когда они бросились к воротам. Ребята, ковбой сказал, увидев их у ворот. Пошли отсюда, сказал Турок. Вскоре они вышли за пределы базы. Рис, Тьюрок попросил его вытащить своего снайпера, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Мы можем войти через ворота. Вообще-то я не вижу никаких войск. Подожди, подожди. Рис сказал, что встречался с кем-то. Турок посмотрел и увидел, что что-то движется прямо на них, прежде чем оттащить Риза назад, как раз когда стрела прошла мимо него. Граймс, он здесь, сказал Турок, прежде чем они услышали злобный рев, заставивший их посмотреть, как женщина Рекс атакует войска снаружи. Это должно отвлечь их достаточно, чтобы мы смогли проскользнуть незамеченными. Турок сказал, чтобы они пробрались на базу. Довольно скоро они воспользовались вентиляционным отверстием, чтобы проникнуть внутрь. Они подошли к двери, которая была заперта. «Дай-ка я попробую свой ключ», сказал Слейд, кладя перед ним взрывчатку. Огонь в дыре. Бум. Дверь была достаточно повреждена, чтобы Турок смог ее открыть. «Это было впечатляюще», сказал Турок, прежде чем они бросились в соседнюю комнату, прежде чем Турок вытащил нож и убил людей, не подняв тревоги. «Какого черта?» сказал Гонсалес, увидев жуков и их кровь в пробирках. «Это, должно быть, лаборатория биологического оружия», сказал Турок. «Они будут следить за каждым нашим шагом. Мы должны отключить электричество в этом месте», сказал ковбой. «У меня есть идея», сказал Турок. «Довольно скоро они добрались до электростанции. И что теперь?» спросил Гонзалес, прежде чем Турок достал взрывчатку. «Это все, что у нас осталось. Заставь их считать», сказал Слейд. «Будем делать», сказал Турок, вбегая в комнату и взбираясь по лестнице. «Турок, жуки проникли в воздуховоды. У тебя там будет много гостей», сказал Джерика как раз в тот момент, когда жуки ворвались внутрь. «Черт», сказал Турок, прежде чем броситься в каждую часть комнаты и поместить взрывчатку на место, прежде чем спрыгнуть вниз к другим, только чтобы быть сбитым ракетой. Турок открыл глаза, увидев свою группу, захваченную Кейном. «Ах, Турок Стоун, или ты предпочитаешь, чтобы тебя теперь называли Турок Крюгер?» сказал Кейн. «Я предпочитаю и то, и другое», сказал Турок. «Значит, это все, что у тебя осталось. Я немного разочарован. У меня было много ожиданий от единственного выжившего после нападения, которое произошло 12 лет назад», сказал Кейн. «Ты ошибаешься без Турока», попытался сказать ковбой. «Ковбой, заткнись», закричал Турок, заставляя его сделать это. «Ах, верность. Один из самых многообещающих подарков, который семья Крюгеров может получить от многих за столь короткое время. Что-то, что ты, без сомнения, перенял у своего брата», — сказал Кейн. «Жизнь полна сюрпризов, Кейн», — сказал Турок. «Прежде чем взорвались заряды, Кейн попал под обломки, отбросив его от остальных, когда комната и здание начали разваливаться. «Пошли отсюда!» — крикнул Слейд. Группа промчалась мимо людей Кейна, динозавров и насекомых в здании. Вскоре они подошли к кораблю. «Пошли отсюда!» — сказал Шепард. Когда они сели, прежде чем Турок увидел монитор с живым Кейном, направляющимся к его собственному кораблю, заставив его нахмуриться. «Приближаться», — сказал Слейд. «Я остаюсь. Я должен покончить с этим. Я не могу позволить ему уйти», — сказал Турок, заставив его нахмуриться. «Удачи, малыш», — сказал Слейд, когда дверь закрылась и Турок бросился остановить Кейна. Турок с легкостью прорвался сквозь то, что осталось от людей Кейна. Добравшись до стартовой площадки, Кейн взлетел и начал стрелять в него, но Турок вытащил ракетницу и сбил его прежде, чем он врезался в перила. Турок с рычанием поднялся и увидел, как Кейн выходит из своего корабля. «Тебе следовало уйти, когда у тебя была такая возможность», — сказал Кейн. «Я не мог не свести счеты», — сказал Турок. «Ты действительно Крюгер, ты это знаешь. Все они имели вкус к мести, но никто из нас сейчас отсюда не выберется. Все кончено, Турок», — сказал Кейн. «Возможно, но ты все равно должен ответить за то, что сделал со мной», — сказал Турок, вставая. «То, что я сделал, это даст вам повод стать тем, кто вы есть, чтобы заставить тебя принять свое наследие», — сказал Кейн. «Ты ни черта не знаешь о моем наследии. Мы не убиваем мирных жителей только для того, чтобы выполнить задание. Это не путь моего народа», — сказал Турок. «У меня есть приказы, и я их выполняю. Таков путь моего народа, Турок. Мы уважаем субординацию, но вы и ваша семья Крюгеров позволяете эмоциям затуманивать ваши суждения. Вот почему вы и они никогда не будете настоящими солдатами», — сказал Кейн. «О, ты прав по этой части, Кейн. Мы не солдаты. Солдат следует приказам, но воин следует своему сердцу. Кое-чему я научился, став одним из них», — сказал Турок, прежде чем Кейн вытащил нож. «Что тебе подсказывает сердце, Турок? Бежать? Прятаться?» — спросил Кейн. «Битва», — сказал Турок, прыгая на него, прежде чем они схватились за нож, в то время как Кейн пытался сбросить его, но Турок успел схватить нож и нацелил его ему в лицо. «Чего же ты ждешь? Сделай это!» — крикнул Кейн, заставляя его нахмуриться и поднеся его ближе к лицу. «Нет», — сказал Турок, прежде чем надеть на него специальные наручники, чтобы он не двигался. «Убив тебя, они не вернутся, и это ничего не изменит. Кроме того, тебе придется за многое ответить не только мне, но и тысячам, если не миллионам убитых тобой людей. Я покончил с местью. Я ищу справедливости, как и мой брат. Правильный путь – учиться на своих ошибках», – сказал Турок, прежде чем земля задрожала, и он обернулся, увидев, что Рек сбросился прямо на него. «А черт!» – раздраженно сказал Турок, прежде чем броситься прямо на нее с ножом в руке, прежде чем прыгнуть ей на лицо, и вытащил гранату, и сунул ее ей в глаз. Биф распрыгнул как раз в тот момент, когда она взорвалась. «Отвратительный», — сказал Турок, прежде чем перед ними опустился корабль. Турок схватил Кейна и втащил внутрь, увидев остальных. «Ты же не всерьез думала, что мы тебя бросим?» — спросил Слейд. «Не совсем», — сказал Турок перед тем, как они взлетели. Позже группа встретилась с бесконечностью в глубоком космосе. Кейн уже сидел в камере, когда вошел Турок. «Чего ты хочешь?» — спросил Кейн. «Правда. Кто приказал нанести удар? Почему? Я знаю, что вы знаете личность человека, который приказал вам убить мою семью. Скажите нам, кто приказал вам, и, возможно, ваш приговор будет менее суровым», — сказал Турок, заставив его посмотреть на себя, прежде чем усмехнуться, и расстегнул жилет, прежде чем вытащить флешку. «Я даю тебе это только потому, что ненавижу этого парня. Он просто параноик», — сказал Кейн, когда Турок взял его. Остальные ждали на смотровой площадке, прежде чем вошел Турок с флешкой. «Теперь посмотрим, кто нанес удар». Турок сказал подключить его до того, как появятся данные. Турок посмотрел и широко раскрыл глаза. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — сказал Слейд. Позже Шон застонал, когда Хагер действительно сошел с ума, чтобы получить защищенный список каждого усиленного индивидуума, который был мутантами, бесчеловечными, метагуманами и так далее. Очевидно, он привел с собой единственного человека, который ненавидел мутантов еще больше, чем Страйкер. Сенатор Келли. Сенатор Келли угрожал Шону пустыми угрозами, что правительство обрушится на него, если он не отдаст тех, кто был в списке. Фотография сенатора Келли из X-Men Evolution. «Если только ты не передашь мне имена этих мутантов-уродов», сказала Келли, прежде чем Тьюрок и остальные ворвались в комнату. «Турок, я так понимаю, миссия удалась?» спросил Шон. «А да», сказал Турок. «Другая вещь, ты разрушил свою фамилию, когда принял в свою семью этого мутанта-подонка», сказала Келли. «Так вот почему вы заказали нападение на мой родной город, потому что ты думал, что мы все мутанты», спросил Турок, заставив его широко раскрыть глаза. «Что?» – угрожающе произнес Шон. «Мы взяли Кейна под стражу, он бросил его. Келли был тем, кто заказал убийство», сказал Турок, когда Келли попыталась убежать, но Слейт и Гонзалес удержали его. «Это правда?» – спросил Шон, свирепо глядя на него. «Они мутантная мразь, они все заслуживали смерти», – крикнула Келли. «За исключением того, что Турок и его семья не мутанты», – сказал Шон. «Да, это так», — крикнула Келли. «Нет, и чтобы доказать это», — сказал Шон, вытаскивая прибор. «Это устройство обнаруживает любого мутанта, нелюдя или мета-человека», — сказал Шон, включив прибор, и показал отрицательные мутантные признаки в Туроке, заставив Келли широко раскрыть глаза от шока. «В общем, ты убил целый город, полный невинных людей, которые имели особую связь с природой, и все из-за какой-то ложной ненависти. Я увижу, как ты сгниешь в самой маленькой камере, какую только смогу создать. Уведите его отсюда», Шон сказал, чтобы Слейт и Гонзалес сделали именно это, и Келли даже не потрудилась сопротивляться, поскольку он был шокирован, чтобы сделать это. «И ты тоже», сказал Шон, глядя на Хагера, который нахмурился. «И не вздумай снова вешать мне лапшу на уши, или в следующий раз ты получишь больше, чем понижение в должности». «Я ясно выразился?» спросил Шон, заставив его зарычать, прежде чем уйти. «Как ты себя чувствуешь?» спросил Шон у Турока, заставив его вздохнуть. «Честно говоря, я никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Наконец-то я отомстила за свою семью, не убив ни Кейна, ни Келли. Я уже пробовал путь мести, но не получил от него ничего, кроме неприятностей, и случайно создал Альтрона. Я не хотел, чтобы цикл ненависти продолжался для меня больше», сказал Турок. «Мести трудно сопротивляться. То, через что так или иначе прошел почти каждый член семьи. Я искренне надеюсь, что это скоро закончится. А пока, я думаю, мы с тобой могли бы немного отдохнуть от всего этого. И я думаю, что знаю идеальное место», сказал Шон. «Куда же?» спросил Турок. «Мэн», сказал Шон. Глава 123. Глава 123. Лейк Плэсид 2. Турок вздохнул, отдыхая в гамаке возле большой деревянной хижины. Прошла неделя с тех пор, как Кейна привезли сюда, а Келли признали виновной в массовом убийстве и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима. «Ну, похоже, ты наслаждаешься жизнью», — сказал Шон, подходя к нему в белой футболке и синих джинсах. «Это возвращает меня к добрым дням надежды», — сказал Турок. «Я так и думал. Я решил, что хорошее место для отдыха здесь. Славный городок, но ужасная история», — сказал Шон, усаживаясь в кресло. «Крокодилы правы, помнится, ты говорил, что они назвали это место Лейк Плэсид из-за этих тварей», — сказал Турок, вспомнив историю. «Да, прошло пару лет, прежде чем город оправился от этого названия. Об этом до сих пор ходит много слухов», — сказал Шон. «Не возражаешь, если я спрошу тебя кое о чем, что не дает мне покоя с тех пор, как мы вернулись из вселенной Терминатора?» — спросил Турок. «О чем?» — спросил Шон. «Наномитовые боеголовки. Помнится, ты говорил, что ненавидишь такое оружие, но все равно его строишь», — сказал Турок. «А это, на самом деле, не по своей воле. Лейн убедил меня разработать их. Поднял хороший момент, что если режим собирается использовать все методы, чтобы уничтожить нас, мы должны сделать то же самое. Как бы я ни ненавидела лицемерить в том, что ненавижу, он поднял хороший вопрос. И все же я изложил некоторые основные правила. Убедиться, что они не могут быть использованы против нас, например, отключить их, если они отправятся далеко, и уничтожить себя, когда цель исчезнет. К тому же, когда война против режима закончится, эти боеголовки отправятся прямиком в мусорное ведро. У меня есть стандарты, когда речь заходит о таком оружии», — сказал Шон. «Привет», — сказала Марси рядом с Туроком. «Марси», — закричал Турок, падая с гамака, и она расхохоталась. «Какого хрена ты здесь делаешь?» – спросил турок, вставая. «Я живу здесь. Дэвид сказал мне, что вы здесь, и я решила зайти», – сказала Марси. «К тому же я встречаюсь здесь со старыми друзьями», – сказала Марси, прежде чем Шон получил сообщение. «Вам двоим будет весело. Мне пора идти. Полиция звонила по поводу какого-то несчастного случая или еще чего-то», – сказал Шон, садясь в свой грузовик, и уехал. Позже, прибыв в полицейское управление, он встретился с помощником шерифа Дейлом. «Привет, Дейл, что случилось на этот раз?» – спросил Шон, прежде чем заметил ученого-экосистемиста по имени Фрэнк. «Привет, Фрэнк, как дела?» – спросил Шон. «Не очень хорошо», – сказал Фрэнк. Дейл сказал, что что-то случилось. «Что происходит?» – спросил Шон. «Окей, ну, мы с напарником работаем на озере, и следующее, что я помню, это то, что он в воде», – сказал Фрэнк. «Вот так просто?» – спросил Шон. «Да, я пытаюсь затащить его обратно в лодку, а он все кричит и кричит, и что-то тянет его вниз. Он ушел, Крюгер», – сказал Фрэнк. «Я тут кое-что не совсем понимаю. Как именно он оказался в воде в первую очередь?» – спросил Шон. «Ну, почти уверен, что он упал, перегнувшись через борт», – сказал Фрэнк, заставляя его кивнуть. «Фрэнк, у меня к тебе вопрос. А вы, случайно, не знали, ешь какие-нибудь органические пирожные?» Шон пошутил, заставив Дейла расхохотаться. «Ты думаешь, это просто шутка, Крюгер?» – сказал Фрэнк. «Пойдем со мной, и я покажу тебе кульминационный момент», – сказал Фрэнк, ведя его на вскрытие. «Господи, интересно, что я увижу», – сказал Шон. Войдя в комнату для вскрытия, Шон увидел на чем-то простыню. «О боже!» – сказал Шон, снимая его и показывая отрезанные руку и ногу. «А-а-а, это твой друг?» – спросил Шон. «То, что от него осталось, то, что находится в озере, забрало все остальное», – сказал Фрэнк. «Я лучше назову рыбу и дикую жизнь». Шон уже говорил, их уже вызвали. Шон посмотрел и, к своему удивлению, увидел женщину с длинными светлыми волосами, белой кожей и фиолетовыми глазами. «Вот дерьмо», — сказал Шон. «Так вот как ты встречаешь одного из своих бывших?» «Привет, Май», — смущенно сказал Шон. «Май из Юга. Не знаю почему, но почему-то она вписывается в этот сценарий». «Ух», — попытался сказать Фрэнк. «Заткнуться», — быстро сказал Шон. «Я не видел тебя 9 лет, ты хорошо выглядишь», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Ну, я могу относиться к своей работе серьезно, но мне также нравится поддерживать свою внешность. Если вас это утешит, я попросил прислать кого-нибудь другого, когда узнал, что вы здесь», — сказала Мэй. «Дело не в том, что я не хочу тебя видеть, но ты не разговаривала со мной с тех пор, как мы расстались», — сказал Шон. «Я отправила тебе письмо», — сказала Мэй. «Ты послал мне один из этих дурацких митингов ПЕТА. Насколько это личное?» — раздраженно спросил Шон. «Серьезно, я не понимала, что ты все еще не закончила свои первые отношения», — сказала Мэй. «Какого хрена это значит?» — раздраженно спросил Шон, прежде чем Фрэнк успел схватить его за оторванную ногу. «Ненавижу прерывать семейную терапию», — завопил Фрэнк. «О!» — с отвращением сказала Мэй, прежде чем убежать. «Но я не доктор Фил, а это уж точно не опра», — завопил Фрэнк. «Это не гребаная игрушка», — крикнул Шон, прежде чем док положил трубку. «Май!» — крикнул Шон. «Хорошо идешь, придурок», — сказал Шон. Мы и Фрэнк разговаривали на улице, а Шон пошел звонить в тепло. «Мне так неловко, у него всегда был слабый желудок для крови», — сказала Мэй. «Хорошо, что тебя не было на озере. Боже, это было ужасно», — сказал Фрэнк, когда Шон вышел и протянул Мэй чашку с водой. Ник сказал, что они скоро будут здесь. «Во всяком случае, что-то настолько злобное, что это должен быть горный лев, больной медведь или что-то в этом роде», — сказал Шон. «Вероятность того, что млекопитающее убьет кого-то на такой глубине, близка к нулю», — сказала Мэй. «Ну, я знаю еще одну вещь, которая могла бы это сделать, но это невозможно. Мы очистили озеро от этих тварей 13 лет назад», — сказал Шон. «Что?» — спросил Фрэнк. «Крокодилы». «Да, 13 лет назад озеро было заражено по меньшей мере 2 из них. Один из них все еще жив в учреждении, которое Шепард владеет для изучения, так как оно такое старое и все еще живое. Другой Дэвид взорвался с помощью прототипа оружия», — сказал Шон. «А как крокодил оказался именно здесь?» — спросил Фрэнк. «Разные способы и причины. Не в первый раз крокодил оказывается там, где ему не положено», — сказал Шон. «Позже», — Фрэнк, мы уже 4 раза об этом говорили. Вы уверены, что Тилман ушел под воду именно здесь? Спросил Шон. Думаю, что да, сказал Фрэнк. Думаешь, господи, я и забыла, как ненавижу это озеро, сказал Шон. Я не знал, что кто-то живет по эту сторону озера, сказала Мэй, указывая на дом пожилой поры, прежде чем их съели. О, это дом сумасшедшей Сиди Бикерман. Ее сестра была одной из жертв инцидента с крокодилом в 2011 году. С того дня прошло уже больше 13 лет, сказал Шон. Откуда ты ее знаешь? Спросила Мэй. Дейл, ты мне все о ней рассказал, сказал Шон. Эй, что это? Спросила Май, указывая на что-то. Хаем, сказал Шон, останавливая лодку. Взяв шест, Шон попытался достать его, чтобы это ни было. Сейчас принесу, сказал Шон, прежде чем Мэй начал расстегивать рубашку. Аво, что ты делаешь? Удивленно спросил Шон. Не то чтобы ты не видел всего этого раньше. Мы можем ждать весь день, или я посмотрю, что это такое, сказала Май, расстегивая рубашку. Повернись к чертовой матери, сказал Шон Фрэнку. Так ты просто собираешься прыгнуть в воду, ты даже не позволишь, попытался сказать Шон. Да, я иду туда, сказала Мэй, снимая рубашку и открывая лиловый лифчик, что заставило его усмехнуться. Господи, Мэй, ты никогда не меняешься, сказал Шон, прежде чем увидел пристальный взгляд Фрэнка. Повернись, крикнул Шон. Как ты думаешь, что мне даст 40-футовый крокодил? Спросила Мэй. Надежда есть всегда, сказал Шон, заставив ее рассмеяться, прежде чем нырнуть в воду. Ты с этим порвала? Спросил Фрэнк. Она порвала со мной. В то время я не искала серьезных отношений. Это был быстрый бросок, сказал Шон, прежде чем она вернулась с чем-то в руках. Что это такое? Спросил Шон, прежде чем она бросила его в них, и оказалось, что это голова Тилмана. Вот дерьмо, сказал Шон, прежде чем вытащить ее из воды. Теперь ты веришь, что это крокодил? Спросил Фрэнк. Это ничего не доказывает, сказал Шон. Какие еще доказательства вам нужны? Спросил Фрэнк. Я буду сожалеть об этом, но мы должны увидеть сумасшедшую Сиди, сказал Шон. Довольно скоро они причалили к ее пристани, прежде чем идти к ее дому. Может, мне стоит поговорить с ней? Сказала Мэй. ГМ, будь моим гостем, сказал Шон, позволяя ей вести себя, прежде чем хихикнуть. Что тут смешного? Спросил Фрэнк. Часы, сказал Шон, сидя на заборе, в то время как Мэй постучала в дверь, прежде чем сумасшедшая Сиди ответила. Привет, Сиди Бикерман. Я Май Валентайн из рыбы дикой жизни, сказала Мэй. Рыба и дикая природа? С тех пор, как я потерял свою сестру, в этом поместье не было ни одного домашнего скота. Если у вас нет для меня ответов на этот вопрос, зачем мне разговаривать с вами, тупыми ублюдками? Сказал Сайт, закрывая дверь. Шон и Фрэнк хихикнули. Я не знал, сказала Мэй, снова открывая дверь. Что? Спросила Сиди. Мне очень жаль, мы можем просто зайти на минутку, мы не задержимся надолго, сказала Мэй. Ты прав, ты не сделаешь этого, сказала Садия, снова закрывая дверь. Вау, сказала Мэй, а Шон и Фрэнк засмеялись. О, это было забавно, сказал Шон. Хочешь попробовать быть моим гостем, сказала Мэй, прежде чем Шон начал стучать в дверь. Это командир Крюгер из Легиона, Сиди. Открыть, Шон сказал раньше, чем она. Мне очень жаль, разве я недостаточно ясно выразился, Крюгер? Спросила Сиди. Сиди, мы нашли голову человека примерно в 200 ярдах от вашего причала. Хотел узнать, есть ли у вас какая-нибудь информация об этом, сказал Шон. Я старая леди, если только вы не думаете, что я отрубил дыню какому-то бедняге, я не знаю, чем могу вам помочь, сказала Сиди. Ты можешь начать с того, что расскажешь нам все, что знаешь о крокодилах. Улики говорят о том, что ваша сестра много знала о них 13 лет назад, сказал Шон. Не смею упоминать мою сестру, я не знаю, что такое приседание. Пока ты не получишь ордер, ты можешь пойти помочиться на веревку, Коломбо, сказала Сиди, хлопнув дверью. Вау, сказал Шон. Проваливай, блудник, закричала Сиди. Ладно, я на это обижаюсь, сказал Шон, когда они уходили. Позже. Старая Сиди что-то скрывает, сказал Фрэнк. Возможно, но это не могло быть ничем, сказал Шон, прежде чем они встретились с Жарой. Почему ты так долго? Спросил Шон. Рэнди флиртует с местными, сказала Элси, заставляя его ворчать. Что угодно, у нас до сих пор нет доказательств, что здесь водится гигантский крокодил. Мэй уже говорила, что Крок вышел и разбил лодку вдребезги. «Аво!» — крикнул Рэнди, направляя лодку к берегу, пока остальные плыли. Крок уже собирался последовать за ними, когда появился гидросамолет, заставивший его уйти. «Отличные гребаные туристы», — сказал Шон. «Нет, нечто худшее», — сказала Мэй, когда самолет приземлился у причала. «Кто этот парень?» — спросил Шон. «Поймали его пару лет назад, когда он браконьерствовал с опасными рысями у канадской границы. Он промышленник, но воображает себя великим белым охотником. Его эго в два раза больше крокодила», — сказала Мэй. Внезапно тот, кого звали Стразерс и Ахмат, вышел. «Май, никогда не думал, что ты из тех, кто носит мокрые футболки», — сказал Стразерс, заставив ее раздраженно вздохнуть. «Приятно видеть, как усердно работают наши налоговые доллары», — сказал Стутерс, бросая свою сумку Рэнди, который поймал ее. «Что вы здесь делаете, Стразерс?» — спросила Мэй. «Я получил несколько советов от местных жителей, что здесь может быть что-то стоящее убийство», — сказал Стратерс. «Мы справимся с этим», — сказал Шон. «О, я сомневаюсь, что эта штука, разбившая вашу лодку, может что-то значить», — сказал Стратерс. «Что угодно», — сказал Шон, уходя с Ником и Кривином. «Да, кстати, Мэй, ты купила те кабачки с рысью, которые я тебе прислал», — спросил Стратерс, заставив ее зарычать, а потом потопал прочь вместе с остальными, заставив его рассмеяться. «Я ей нравлюсь», — сказал Стразерс Ахмаду. «Я не верю», — крикнула Май. Между тем, Турок, Марси и ее друзья Рэйчел, Ларри и ее бывший парень Тед пошли к озеру. «Мы уже близко, потому что мои ноги просто убивают меня», — сказала Рэйчел. «Рэйчел, когда я сказал тебе надеть подходящую обувь, босоножки на ремешках были не тем, что я имел в виду», — сказала Марси, заставив Турока рассмеяться. «Вагуи говорит, что они полностью подходят для лета», — сказала Рэйчел. «Там было написано где, или ты просто предположил, что это означает везде?» — спросил Турок. «Ты же знаешь, я их натру, если хочешь», — сказал Ларри. «Во сне ты идиот», — сказала Рэйчел. Довольно скоро они добрались до места, и Тед с Ларри бросились в воду. «Турок, хочешь поплавать?» — спросила Марси. «Нет, я пойду осмотрюсь, я вернусь позже», — сказал Турок, уходя. «Хороший выбор», — сказала Рэйчел, заставив себя улыбнуться, прежде чем броситься в воду. Между тем, Шон подождал в доках, пока Дейл не появился на другой лодке, а потом припарковался рядом с ним. «Привет, Крюгер», — сказал Дейл. «Спасибо, что пришел так быстро, Дейл. Шон сказал, что нужно снять часть оружия. Я принесла именно то, что вы мне сказали», — сказал Дейл. «Хороший», — сказал Шон, перекидывая большую часть снаряжения через плечо. Подойдя к остальным, Стратерс сидел в кресле и курил сигару. «Откуда, черт возьми, у тебя такая штука?» «Я закрыл табачные компании», — сказал Шон. «Это не значит, что люди не продают то, что осталось. Действительно бессмысленный выбор, я бы сказал, потому что что вы имеете против курения?» — спросил Стразерс. «Давай посмотрим. Загрязнение окружающей среды, вызывать рак, влияние на детей, курение и наркомании, повреждения тела и плохие зубы. Неприятный запах». Шон замолчал. «Ладно, я понял», — сказал Стратерс. «Почему бы тебе просто не убраться отсюда? Я уверен, что в Азии есть куча безработных 10-летних детей, которых вы могли бы эксплуатировать», — сказала Мэй. «Да ладно тебе, Мэй, ты ведь не держишь зла на этих глупых рысей, правда?» — сказал Стратерс. «Дай посмотреть, охота на животных, которые не сделали ничего плохого», — попытался сказать Шон. «Я понял», — крикнул Стразерс, заставив его рассмеяться. «Честно говоря, численность животных возвращается из-за наших союзников по клонированию. Тем не менее браконьерство редких животных по-прежнему незаконно и будет впредь», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Ты же знаешь, что во всем вынимаешь все самые интересные, верно?» — сказал Стратерс. «Что угодно, мы даже не собираемся убивать эту тварь. Протоколы на таких животных всегда одни и те же. Подчините их себе и переместите в более предпочтительное окружение, вместо того, чтобы просто подавлять их первыми. Это последнее средство», — сказал Шон. «И как нам заманить его в ловушку?» — спросил Кривин немного испуганно. «Ух», — попытался сказать Шон. «Вскоре они приготовили ловушку и использовали ее в качестве приманки. Черепаха. Серьезно, гребаная черепаха, это лучшее, что они смогли сделать в фильме. Это так глупо», — сказал Фрэнк. «Это все, что мы смогли найти», — сказал Шон, когда они спрятались в кустах, ожидая, пока Стразерс выйдет и посмотрит на ловушку. «Ну что ж, это просто блестяще. Вы ведь понимаете, что эта тварь съела человека, не так ли?» — спросил Стразерс. «Хороший момент, чтобы попасть туда. На самом деле ему может понравиться вкус идиота», — сказала Мэй, заставив Шона хихикнуть. «Может, ты предпочтешь, чтобы мы просто подорвались на мине?» — спросил Шон. «К грязному. Кроме того, где в этом удовольствие?» — спросил Стратерс. «Прежде чем что-то сработало в ловушке, точнее, дикий кабан, не то, на что я надеялся», — сказал Шон, прежде чем Кривин протянул ему палку, и он попытался передвинуть мешок, чтобы сбросить его, но при последнем рывке крокодил вырвался и проглотил его. «Черт!» — закричал Шон, хватая пистолет с транквилизатором и стреляя в убегающего. «Ты можешь просто стрелять и брызгать, ты должен знать, во что целишься», — сказал Стразерс, прежде чем звуки прекратились. «Думаю, ты все понял», — сказал Рэнди, прежде чем они услышали рычание рядом с ними, заставившие их обернуться, и увидели, что это было холодно с количеством дротиков транквилизатора в нем. «Разве это не убьет его?» — спросил Кривин. «Нет, эта штука была сделана из предтеч. Если есть много его в работе крови, все это делает, он распадается, чтобы сделать правильную дозу», — сказал Шон. «Я все понял», — сказал Дейл, двигаясь, чтобы завязать рот. Однако он внезапно проснулся и откусил ему руку, заставив его закричать, прежде чем толкнуть Фрэнка на дерево в дыру, прежде чем убежать с Дейлом в воду. «Этого не должно было случиться», — потрясенно произнесла Моник, прежде чем Шон спустился проверить Фрэнка, и вздохнула. «Он мертв. Ок, теперь мы делаем все по-хорошему», — сказал Шон, вылезая. Между тем, Турок шел через лес, пока не соскользнул в ручей. «Трахать», — сказал Турок, прежде чем увидел что-то странное. Перед ним была какая-то хижина или что-то в этом роде. Приподняв бровь, он вернулся к остальным. Вернувшись к группе, он увидел, что они пытаются поставить палатки. «Эй, ребята, посмотрите, что я нашел», — сказал Турок. «В чем дело?» — спросила Марси. «Не совсем уверен. Что-то большое, это уж точно», — сказал Турок, когда они с Марси и Тедом ушли, а Рэйчел и Ларри остались. Между тем, Шон вытащил большой кейс, прежде чем вытащить большой пистолет, который пошел через его плечо, заставляя Стратерса свистеть. «Вот это да! Что же это за красота такая?» — удивленно спросил Стратерс. «Это спартанский лазер. Это новый дизайн, способный совершенно уменьшать цель для того, чтобы запылиться. Еще не было полевых испытаний, так что сейчас самое подходящее время, как любой, чтобы использовать его», — сказал Шон. «И ты собираешься использовать его на крокодиле? Кажется, это немного перебор», — сказал Ник. «Даже не знаю. Тут что-то не так, как дротики с транквилизатором. Их следовало бы усыпить в лучшем случае на день». Вместо этого он проснулся через минуту. «Есть что-то такое, что крок. Я просто чувствую это», — сказал Шон. «Между тем, вот оно», — сказал Турок, показывая хижину. «Срань господня», — сказал Тед, подходя к нему. «В чем дело?» — сказала Марси. «Я не знаю, но это точно большой», — сказал Турок. «Эй, посмотри-ка сюда», — сказал Тед, заглядывая внутрь. Снова с Ларри и Рэйчел. Ларри все еще плавал в озере, когда почувствовал, как что-то пронеслось под ним и заставило его оглянуться. «Да», — сказал Ларри. «Я же сказал тебе держаться подальше от моих ног, Ларри. Ты чертов извращенец», — сказала Рэйчел, почувствовав что-то на ногах. Ларри посмотрел и широко раскрыл глаза. «Рэйчел, это не я», — закричал Ларри, заставляя ее обернуться, и завопил, увидев у ее ног гигантского крокодила, а Ларри бросился к ней. «Ларри!» — закричала Рэйчел, когда он попытался оттащить ее, прежде чем она закричала, когда ее затащили в озеро, прежде чем увидели лужу крови, заставившую его закричать. «Помогите! Хи-хи-хи!» — закричал Ларри, прежде чем взять свою одежду, и побежал. Турок, Тед и Марси заглянули внутрь хижины и увидели кучу яиц. «Как ты думаешь, кто построил эту штуку?» — спросила Марси. «Наверное, ведьма. Подожди, повернись, она прямо за тобой», — сказал Тед. «Достаточно», — сказал Турок, глядя на яйцо. «А ты как думаешь?» — спросила Марси. «Судя по форме яйца, я бы сказал, что оно рептильное по своей природе», — сказал Турок. «Погоди, кажется, я знаю, что это за яйцо». Тед сказал, что бросил одну в дерево, и она шлепнулась, скримблированный. Тед рассмеялся. «Это не смешно, это живое существо», — сказал Турок. «Ой, полегче, это всего лишь яйцо», — сказал Тед. «Я больше беспокоюсь о том, что за хуйня тут устроила, тупое дерьмо», сказал Тьюрок, прежде чем Тед успел ударить его по лицу. «Не начинай то, что не можешь закончить. Это будет ваш самый темный час, раба мальчика», сказал Тед перед тем, как Тьюрок схватил его за голову. «Да, я думаю, что мы все можем согласиться, что он зайдет так далеко. Я действительно ненавижу это гребаное имя», сказал Тьюрок, выдавливая воздух из легких. «Тьюрок, успокойся», сказала Марси, положив руки ему на плечи, прежде чем он отпустил ее. «Здорово, это была просто шутка», сказал Тед, пытаясь отдышаться, прежде чем Турок и Марси широко раскрыли глаза. «Что?» – спросил Тед, прежде чем обернуться, и завопил, увидев гигантского крокодила, прежде чем тот попытался его съесть. Турок попытался вернуться в состояние призрачного всадника, но это не сработало. «Опять, и что теперь?» – закричал Турок, прежде чем попытаться успокоить его, но ничего не вышло, прежде чем он съел Теда. «Беги!» – закричал Турок, когда они оба бросились бежать. «Я думал, твои силы вернулись», — закричала Марси. «И я тоже, что-то в этом крокодиле не так», — завопил Турок. Между тем, Шон, Ахмат и Ник были на лодке, которую привез Дейл, пока Стразерс был в воздухе. «У нас хорошо с Лейном?» — спросил Шон. «Да, у меня есть все оборудование для наблюдения за водой. Как только мы найдем место, мы сможем выследить ее», — сказал Кривин. «Давай попробуем быть осторожными. Этот крокодил явно ненормален», — сказал Элси. «Понял вас», — сказал Стразерс, пролетая над лодкой. «Стразерс довольно хороший пилот?» — спросил Шон. «Нет, не совсем так. Он провалил все известные человеку летные испытания. Он уже трижды попадал в аварию. Однажды я даже ходил в начальную школу. Бедный ребенок», — сказал Ахмат. «И вы не упомянули об этом до того, как он ушел, потому что...» — спросил Ник. «Никто не спрашивал», — сказал Ахмат. «Отличный», — раздраженно сказал Шон. «Получить это, он быстро движется к лодке», — сказала Мэй. «Понял вас», — сказал Шон, поворачиваясь к нему лицом. «Ждать, я потерял его», — сказала Мэй. «Как, черт возьми, он так исчез?» — спросил Шон, прежде чем крокодил вылез и схватил наживку, болтающуюся перед лодкой, прежде чем Ахмат выстрелил в нее гарпуном, заставляя ее упасть. «Получить это». Ахмат сказал, что мы его наматываем, но по какой-то причине не было никакого сопротивления, прежде чем он вернулся без крокодила. «Нет, этого не должно было случиться. Я видел, как он вошел прямо в нее», — сказал Ахмат. Внезапно из воды показались усики. «Какого хрена?» — крикнул Шон, прежде чем Стразерс полетел вниз, прежде чем одно из щупалец ухватилось за днище самолета, отрывая его, и Стразерс упал в воду. Шон и остальные спрыгнули вниз, когда крокодил прорвался через середину лодки. «Что случилось с этой штукой?» — спросил Кривин с отвращением, прежде чем крокодил вышел на сушу, прежде чем его поглотила некая желтая жижа. «Симбиант», — сказал Шон, прежде чем Веном взял верх. «Яд, кристалл», — сказал Веном с ненавистью, прежде чем эти двое начали драться, причем у Венома было преимущество. Веном быстро и сильно ударил кристалл, прежде чем положить устройство ему на грудь. «Сейчас же!» — Яд закричал, прежде чем Ник и Моник начали стрелять звуковым оружием в кристалл, которая кричала в агонии, прежде чем ее отделили от хозяина, и Рэнди сжег ее огнеметом, заставив ее визжать от ужаса, прежде чем сгореть. Крокодил зарычал на них, прежде чем Ахмат прыгнул на него и ударил в голову. Вскоре Шон взял инициативу на себя, прежде чем посмотреть на остатки кристалла, прежде чем поместить ее в банку. «Вот почему дротики с транквилизаторами не сработали», — сказал Шон. «Позже. Значит, мы имеем дело с другим симбиотом?» — спросил Ник, когда все собрались вокруг костра. «Похоже на то», — Веном сказал, «что каждый из них уникален. Некоторые обладают особыми способностями. Они могут выглядеть одинаково, но все они обладают разными способностями. Однако у нее и еще троих есть одна общая способность. Они могут выступать в качестве гасителей энергии», — сказал Шон. «Ты имеешь в виду, что эти клетки предназначены для улучшенных людей?» — спросил Кривин.